Глава 46. В ту ночь я спал плохо. Накануне меня взвинтил разговор с Вулричем, и раздражение давало о себе знать. А еще мне настойчиво снилась темная вода. Утром я завтракал в одиночестве, а перед этим мне стоило большого труда отыскать номер «Нью-Йорк Таймс». Судя по продолжительности моих поисков, это был едва ли не единственный экземпляр в округе. Потом мы встретились с Рэйчел в кафе «Дюмонт» и пошли через французский рынок. Мы побродили между палатками с футболками, компакт-дисками и дешевой кожгалантерией и оказались среди пестрого изобилия фермерского рынка. Орехи-пеканы напоминали темные глаза. Морщились бледные головки чеснока. А темная мякоть арбузов притягивала взгляд, как открытая рана. Белоглазые рыбины лежали во льду рядом с хвостами лангустов. Креветки без голов соседствовали с аллигаторами на стойках и тушками детенышей крокодилов, похожих на почерневшие бананы. Прилавки ломились от баклажанов, сладкого лука, итальянских томатов и спелых авокадо. А 100 лет назад на эту территорию приходилось 2 квартала, тянувшихся вдоль берега реки. Местечко отличалось дурной славой. Скопище борделей и кабаков-притонов, где крутого нрава мужчины проводили время с женщинами себе под стать. Всякий, кто забредал в эти края без пистолета в кармане, совершал роковую ошибку. Давно исчезло с карты это злачное место. Теперь здесь полно туристов. Рыбаки кейджаны из Лафайета привозят сюда на продажу свой улов. А воздух пропитан густым, пьянящим запахом Миссисипи. Так складывался и развивался город. Возникали улицы, открывались, а потом столетия спустя исчезали бары. Дома сносили или их уничтожал пожар, а на их месте поднимались другие строения. Изменения происходили, но прежним оставался дух города. В это душное сырое утро он, казался, копился под облаками, чтобы дождем пролиться на них. Вернувшись в гостиницу, я нашел дверь в свой номер полуоткрытой. Я дал знать Рэйчел прижаться к стене и достал Смит Вессон. Чтобы не скрипнули ступени, поднимался я по нему с самого края. Мне вспомнился свист пули у самого уха и слова Рики: «Привет от Джо Боунза». Я подумал, что если это Джо Боунз снова собирается передать мне привет, я пошлю его с этим приветом прямиком в ад. Я прислушался, но изнутри не доносилось ни звука. Если бы там работала горничная, слышен был бы хоть какой-нибудь шум. Она бы напевала или слушала переносное радио. Так что горничная, если она и находилась в моем номере, в этот момент спала или беззвучно парила над полом. Я силой толкнул дверь плечом и вскочил в комнату с пистолетом наготове. Мой взгляд облетел комнату и уткнулся в Леона, преспокойно сидевшего в кресле у балкона. Он лениво листал мужской журнал GQ, оставленный у меня Луисом. Глядя на Леона, не верилось, что он привык делать покупки по рекомендациям такого журнала. Леон посмотрел на меня даже с большим равнодушием, чем на журнал. Его поблескивающий из-под складки кожи глаз напоминал краба, выглядывающего из панциря. «Так и пулю схватить недолго», — вместо приветствия заметил я. «Да пусть хоть камни падают! Мне наплевать!» — невозмутимо откликнулся Леон. Он отшвырнул на пол журнал и уставился мимо меня на Рэйчел. Она вошла в комнату следом за мной. Появление девушки не вызвало у Леона даже искры интереса. Я уже стал подумывать, что этот Леон давно покойник, только ни у кого не хватает духу ему об этом сказать. «Она со мной», — объяснил я на всякий случай. И тут Леон как будто проснулся. «Сегодня вечером в 10. Жди со своим другом на перекрестке у Стархилл. Приведешь еще кого-нибудь, пеняй на себя. Лайонел продырявит вас обоих». Он поднялся и направился к двери. Отступая в сторону, чтобы его пропустить, я сложил пальцы пистолетом и выстрелил. В то же мгновение в руках Леона мелькнули 2 молнии, и у моих глаз оказалось 2 острых, как иглы ножа. В рукавах обожженного виднелись вершины пружинных устройств. Теперь мне стало ясно, почему Леон казался таким спокойным без пистолета. «Впечатляет», — сказал я. «Но это смешно, пока оба глаза на месте». Мне показалось, что мертвый взгляд искалеченного глаза Леона проник мне в душу, чтобы сгноить ее и обратить в прах. А когда он ушел, я не слышал его шагов по галерее. — Это один из твоих друзей? — поинтересовалась Рэйчел. Я вышел из комнаты и оглядел уже пустой двор. Да уж, только его мне в друзья не доставало. Луи с Энджелом завтракали поздно. Когда они вернулись, я постучал к ним в номер. — Кто там? — откликнулся Энджел несколько мгновений спустя. — Это Бёрд. Вы оба в приличном виде? — Черт, надеюсь. Входи! Луис в постели читал «Таймс Пикеюн». Голый Энджел, прикрывшись полотенцем, сидел рядом. — Полотенце ради меня? — Боюсь, вдруг твоя ориентация пострадает. — Ну да, только я скорее не спутаю ее, а потеряю ее остатки. Очень остроумно для парня, который спит с психологом. Почему бы тебе не платить просто по 80 баксов за час, как поступают все? Луис оторвался от газеты и окинул нас скучающим взглядом. Может быть, они с Леоном были в дальнем родстве? «Меня только что навестил парень Фонтена», — объявил я. «Наверное, красавчик. Он самый. Мы в деле?» «Сегодня в 10. Тебе стоит забрать свое имущество и вооружиться поосновательнее». «Я пошлю своего парня», — Луис под простынями легнул Энджела. «Я что, мальчик на побегушках?» «Он самый», — подначил Луис. «Отвечать не буду, это ниже моего достоинства», — продолжал разыгрывать обиженного Энджел. «Для парня с полотенцем на причиндалах у тебя достоинство через край», — заметил Луис, возвращаясь к газете. «Но полотенце-то большое!» — фыркнул Энджел. «Да уж, сколько места даром пропадает!» Я оставил их припираться и вернулся к себе. Рэйчел стояла у стены, скрестив руки, и хмурилась. «Ну, что дальше?» Она начинала сердиться. «Мы снова едем к Джо Боунзу». «И Лайонел Фонтена его убьет», — выпалила она. «Он ничуть не лучше Джо Боунза. Ты с ним, потому что это выгодно тебе. А что произойдет, когда Фонтена его убьет? Что-нибудь изменится к лучшему?» Я не ответил, но прекрасно понимал, как дело пойдет дальше. На рынке наркотиков произойдет некоторое замешательство после того, как Фонтена пересмотрит или расторгнет сделки. Взлетят цены, и появятся трупы, когда те, кто посчитает себя достаточно сильными, бросят вызов Лайонелу, и он в живых их не оставит. В этом я не сомневался. Рэйчел была права. Я встал на сторону Фонтена из корыстных соображений. Джо Боунс знал что-то о том, что случилось в ночь убийства тетушки Марии, и это что-то могло, пусть на шаг, приблизить меня к убийце моей жены и дочери. И ради того, чтобы это узнать, я был готов присоединиться к Фонтена этой ночью. «И рядом с тобой будет Луис», — тихо проговорила Рэйчел. «Господи, до чего же ты дошел?» Позднее я отправился в Батон-Руж и убедил Рэйчел поехать со мной. Между нами словно кошка пробежала. Рэйчел, подперев щеку, уставилась в окно и ехала так почти всю дорогу. Молчали мы до разъезда 166, направляясь в сторону университета штата Луизиана, неподалеку от которого находился дом Стейси Байрон. И тогда я заговорил, чтобы прояснить ситуацию и разрядить атмосферу. «Рэйчел, чтобы найти убийцу Сьюзен и Дженнифер, я сделаю то, что должен. Мне это необходимо, иначе у меня внутри все умрет». Она ответила не сразу. Мне даже стало казаться, что она совсем не заговорит. «Ты уже умираешь внутри». Она по-прежнему смотрела в окно, и мне были видны в стекле отражения ее глаз, следивших за меняющимися пейзажами. «Твоя готовность во всем этом участвовать — тому свидетельство. Бёрд, я тебе не судья». За всю дорогу она впервые посмотрела на меня. И не голос совести. «Но ты мне не безразличен, и я не могу сейчас разобраться в своих чувствах. Одну половину меня тянет уйти и не оборачиваться, но другая желает остаться с тобой, и ей это необходимо. Я хочу, чтобы все закончилось. Хочу все прекратить для общего блага». Она снова отвернулась, оставляя меня размышлять над ее словами. Стейси Байрон жила в небольшом белом доме, обшитом вагонкой с выкрашенной в красный цвет дверью. Краска на доме местами облупилась. Недалеко находились торговый центр с большим супермаркетом, фотоателье и круглосуточная пиццерия. В этом районе, прилегающем к территории университета, основную часть населения составляли студенты. В некоторых домах первые этажи занимали магазины, где продавались подержанные компакт-диски и книги, или длинные балахоны в стиле хиппи и огромные соломенные шляпы. Мы миновали дом Стейси Байрон и остановились у фотоателье. Почти у самого ее дома стоял синий автомобиль, в котором спереди сидели двое мужчин и, как видно, изнывали от скуки. Парень на водительском месте, посасывая карандаш, задумался над кроссвордом. Сложенная в четверо газета лежала на руле. Его напарник, уставившись на дверь дома Стейси, выстукивал какую-то мелодию на приборной доске. «Кто это? ФБР?» — спросила Рэйчел. «Может быть, но, скорее всего, местные полицейские. Работа нудная и неблагодарная. Мы некоторое время наблюдали за ними. Потом Рэйчел включила радио, и мы слушали, как сменяют друг друга Раш, Стикс, Ричард Маркс. «Ты пойдешь в дом?» — поинтересовалась Рэйчел. «Может быть, обойдется без этого». Я кивнул в сторону дома. Оттуда вышла Стейси Байрон в белом обтягивающем платье с плетеной корзинкой на руке и направилась в нашу сторону. Ее белокурые волосы были собраны сзади в хвост. Она кивнула парня в машине. Они бросили монету, и тот, кто сидел рядом с водителем, вылез из машины. Он был среднего роста, и наметившееся брюшко уже проступало сквозь пиджак. Он потянулся, разминая ноги, и двинулся к торговому центру вслед за Стейси. Выглядела она очень неплохо, хотя короткое платье слишком плотно обтягивало бедра, врезаясь в тело под ягодицами. Сильные тонкие руки покрывал ровный загар, а походку отличала грация зрелой женщины. У двери супермаркета пожилой мужчина едва не сбил ее с ног, но она гибким движением избежала столкновения. Я почувствовал тепло на щеке и повернулся к Рэйчел. Это она легонько дула на меня. «Эй!» — на ее губах появилась легкая улыбка, первый раз после того, как мы покинули Новый Орлеан. «Как не стыдно сидеть рядом с одной женщиной и пускать слюни, глядя на другую?» «Никаких слюней, это наблюдение», — уточнил я, когда мы выходили из машины. Я не очень отчетливо представлял себе, зачем приехал, но мне захотелось самому поговорить со Стейси после того, как Вулрич упомянул во время нашей встречи ее интерес к искусству. Мне хотелось также, чтобы и Рэйчел ее увидела. Я не знал, как нам завязать разговор с этой женщиной, но надеялся, что ситуация сама подскажет решение, что чаще всего и происходит в подобных случаях. Стейси без видимой цели не спеша бродила по проходам между стеллажами. Она брала то один товар, то другой, читала этикетки и возвращала взятое на место. Полицейский сначала держал дистанцию в 10 футов, потом она возросла до 15, и тут его внимание привлекли какие-то журналы. Он подошел к кассе, откуда мог просматривать проходы, и ограничил свою опеку Стейси Байрон тем, что время от времени бросал взгляды в ее сторону. Мое внимание привлек темнокожий молодой человек в белой куртке и белом колпаке с зеленой каймой, раскладывавший упаковки с мясом. Когда поднос опустел, он вычеркнул название продукта из списка на дощечке с зажимом и удалился из торгового зала через дверь с табличкой «Посторонним вход воспрещен». Я оставил Рэйчел наблюдать за Байрон, а сам отправился вслед за парнем. Входя, я едва не сшиб его дверью, рядом с которой он присел на корточки, собираясь взять очередной поднос. Он посмотрел на меня с недоумением. «Эй, сюда нельзя!» — сказал он. «Ты сколько получаешь в час?» $5.25, а тебе зачем?» «Я дам тебе $50, если ты на 10 минут уступишь мне свою куртку и этот список». «60!» — после недолгого раздумья решил он. «И если спросят, я скажу, что ты все это украл». «По рукам!» — не стал торговаться я, и пока он разоблачался, я отсчитал ему 3 двадцатки. Куртка немного сжала в плечах, но я не стал ее застегивать, чтобы было не так заметно. «Эй!» — остановил меня он, когда я уже собирался выйти в зал. «Гони еще 20-ник, и можешь взять колпак тоже». «За $20 я тебе их сам куплю кучу», — ответил я. «Иди пока, спрячься в туалете». Стейси Байрон я нашел у полок с туалетными принадлежностями и недалеко от нее Рэйчел. «Извините, мадам, можно задать вам пару вопросов?» Вблизи она выглядела значительно старше. Под скулами проступала сеточка лопнувших сосудов, тонкие лучики морщинок разбегались от глаз, и глубокие борозды морщин залегли у рта. Осунувшееся лицо выглядело усталым, но к усталости прибавлялся еще и страх. Она явно была напугана, причем очень сильно. «Нет, не думаю». Она изобразила улыбку и попыталась меня обойти. «Это касается вашего бывшего мужа». Она остановилась и оглянулась, ища глазами свой эскорт. «Кто вы?» «Я следователь. Что вам известно об искусстве эпохи Возрождения, миссис Байрон?» «Не понимаю, к чему этот вопрос». «Вы же учились в колледже, разве не так? Вам знакомо имя Валверде? Ваш муж когда-нибудь его упоминал? Так называл он его вам или нет?» «Не знаю, о чем вы. Прошу вас, оставьте меня». Она попятилась, зацепила несколько баллонов с дезодорантом, и они с громким стуком посыпались на пол. «Миссис Байрон, вы слышали что-нибудь о страннике?» В глазах ее заметался страх, и в этот момент за моей спиной послышался свисток. Я обернулся и увидел спешившего к нам по проходу толстяка полицейского. На Рэйчел он не обратил внимания, и она заторопилась к выходу, где мы оставили машину. Я тоже не терял времени и нырнул в подсобку. Там я быстро сбросил куртку и через черный ход вышел на стоянку, запруженную грузовиками с товарами. Обогнув торговый центр, я вышел к машине. Рэйчел уже успела завести мотор. Мы не поехали мимо дома Стейси Байрон, а свернули направо. Я пригнулся, когда мы отъезжали, но заметил в боковое зеркало, как толстяк-полицейский вертит головой по сторонам и говорит по телефону. Рядом с ним стояла Байрон. «Ну и что тебе это дало?» — спросила Рэйчел. «А ты видел ее глаза, когда я заговорил о страннике? Ей точно знакомо это имя». «Да, что-то она знает», — согласилась Рэйчел. «Но она могла услышать о нем и от полицейских. У нее такой испуганный вид». «Возможно, она боится. Но что ее так напугало? Вот в чем вопрос». Вечером того же дня Эйнджел снял на Таурусе дверцы, и в открывшемся пространстве мы укрепили автоматы Калико и магазины к ним. Затем дверцы вернулись на место. У себя в номере я почистил и зарядил свой Смит Вессон, а Рэйчел сидела и молча наблюдала за мной. Отправив пистолет в наплечную кобуру, я надел поверх черной футболки с черными джинсами черную же кожаную летную куртку. В сочетании с черными башмаками я выглядел в этом наряде, вылитым вышибалой из ночного кабака. Песенка Джо Боунза спета. Я не смог бы спасти его, даже если бы сильно захотел. Когда в мэтре у него дело не выгорело, он мог сразу записать себя в покойники. «Я приняла решение», — заговорила Рэйчел. «Через день-два меня здесь не будет. Я больше не могу участвовать во всем этом. В том, что делаешь ты. Мне хватит того, что сделала я». Она даже не взглянула на меня, а я не нашел, что ей сказать. Она была права, но ее слова не звучали, как нравоучение. В Рэйчел жила своя боль, и я чувствовал это каждый раз, когда мы любили друг друга. У машины меня поджидал Луис, тоже с головы до ног, одетый в черное. Эйнджел напоследок проверил, легко ли снимаются панели. «Если до трех ночи от нас не будет известий, сразу же уезжай и увози Рэйчел», — наставлял я Эйнджела. «Забронируйте номер в отеле Pont Chartrain и первым утренним рейсом улетайте отсюда. Если дело обернется для нас плохо, я не хочу, чтобы Джо Боунс на вас отыгрался. Что сказать полиции, решите сами». Эйнджел переглянулся с приятелем и вернулся в гостиницу. А Луис вставил в магнитофон кассету с записью Айзека Хейса, и мы покатили из Нового Орлеана под мелодию «Вперед и только вперед». «Впечатляет», — одобрил я. «Вот такие мы, мужики», — кивнул в ответ Луис. Подъезжая к перекрестку Стархилл, мы увидели Леона. Он стоял, прислонившись к покрытому наростами бугристому стволу дуба. Луис опустил руку, почти касаясь рукоятки торчавшего из-под сиденья пистолета. Я тоже переложил свой Смит Вессон в отделение для карты на дверце. Мне совсем не нравилось видеть в условленном месте одного Леона. Я сбавил скорость и свернул на неширокое ответвление дороги, проходившее мимо дуба. Обожженный не подал вида, что заметил нас. Я выключил мотор, и мы остались ждать, пока Леон проявит себя. Он положил руку на рукоятку пистолета. Мы переглянулись с Луисом. Я пожал плечами, вышел из машины и прислонился к открытой дверце с припрятанным в ней Смит Вессоном. Луис также вышел из машины и слегка потянулся, показывая Леону, что в руках у него ничего нет. Затем он тоже прислонился к машине. Я заметил, что его пистолет переместился на сиденье. Леон, наконец, отлепился от дуба и двинулся к нам. Из-за деревьев вокруг выступили другие фигуры. Пятеро мужчин с автоматами через плечо и ножами за поясом обступили машину. «Руки на машину!» — приказал Леон. Я не шевельнулся. Со всех сторон защелкали предохранители. «Не повернетесь, вы покойники!» — предупредил Леон. Я выдержал его взгляд, затем спокойно повернулся и положил руки на крышу. Луис последовал моему примеру. Со своего места Леону был виден пистолет на сиденье пассажира, но его это, похоже, не интересовало. Он ощупал с ног до головы меня, затем Луиса, проверяя, нет ли на нас жучков, и отошел в сторону. «Машину оставьте здесь», — продолжал распоряжаться Леон. Вслед за его словами чуть поодаль мигнули фары, послышался шум моторов, и из-за шеренги деревьев выехали коричневого цвета «Додж-седан» и зеленый «Ниссан Патрол», а за ними показался пикап, груженный тремя челноками. Если за домом Фонтена велось наблюдение, наблюдателю срочно требовалось зайти к окулисту. Только слепой мог не заметить таких масштабных приготовлений. «Мы хотели бы кое-что захватить из машины», — объявил я Леону. Он кивнул и стал наблюдать, как я достаю из-за панелей мини-автоматы. Луис взял два магазина и один протянул мне. Я передернул затвор и проверил предохранитель. Луис засунул второй магазин в карман куртки и бросил мне запасной. Мы сели в додж на заднее сиденье. Двое отогнали нашу машину за деревья, а затем прыгнули в Ниссан. Леон уселся рядом с водителем, дал сигнал отправляться. Мужчине за рулем на вид перевалило за 50. На спине его лежал длинный хвост седых волос. Две другие машины держались на расстоянии от нас, чтобы не возбудить подозрения на случай встречи с полицией. Мы проехали вдоль границы восточной и западной Фелицианы, оставляя справа ручей Томпсон-Крик, и остановились у съезда, ведущего к берегу. На самом берегу стояли еще две машины — старого образца Плимут и еще более древний Volkswagen Жук. Рядом на траве лежали еще два челнока. Рядом с Плимутом я увидел Лайонела Фонтена в синих джинсах и синей рабочей рубашке. Он бросил взгляд на наши автоматы, но ничего не сказал. Всего нас было 14 человек. Основная масса имела на вооружении пистолеты «Хеклер», у двоих были винтовки М-16. Мы разместились по четверо в каждом челноке, а в лодке поменьше возглавляли нашу флотилию Лайонел и водитель доджа. Нас с Луисом раздели и вручили нам весла. В таком порядке мы направились вверх по реке. Плыли мы минут 20, и все это время держались вблизи западного берега. И вот, наконец, на фоне ночного неба возникла темная масса дома. Я увидел мерцающий в окнах свет и заметил маленькую пристань с пришвартованным у нее моторным катером. Вокруг дома Джо Боунза царила темнота. Впереди раздался тихий свист, и старшие в лодках подняли руки, приказывая остановиться. Мы ждали под прикрытием деревьев, склонившихся до самой воды. На пристани вспыхнул огонек и осветил лицо прикуривавшего охранника. Впереди я услышал негромкий всплеск, и выше на берегу заухала сова. На фоне залитой лунным светом воды я видел, как охранник идет по причалу, шаркая башмаками по доскам. Вдруг за его спиной выросла темная фигура, и узор из лунных бликов на воде был нарушен. Сверкнуло лезвие ножа, сигналом бедствия мелькнул в темноте красный огонек падающей сигареты, в то время как охранник рухнул на землю. Затем его тело без малейшего всплеска опустили в воду. Седой, со стянутыми в хвост волосами, поджидал на причале, пока мы бесшумно шли на веслах вдоль поросшего травой берега. Наконец мы причалили и вытащили лодки на сухое место. Берег шел на подъем, и за ним начиналась лужайка, зеленое однообразие которой не нарушали ни цветы, ни деревья. Ковер зелени подходил к дому с задней стороны. Дальше ступени вели во внутренний дворик, куда выходили стеклянная двустворчатая дверь и галерея второго этажа, в точности повторявшая такую же со стороны фасада. Я уловил движение на галерее и услышал голоса во дворике. Впереди находились не менее трех охранников. Лайонел поднял два пальца и дал сигнал двум своим людям слева от меня. Пригибаясь, они осторожно направились к дому. Когда нас уже разделяло ярдов 20, дом и лужайку залило море слепящего света. Двое людей фонтена оказались в перекрестии прожекторов, из галереи по ним открыли автоматный огонь. Один из них завертелся на месте и упал. Кровь раскрасила его рубашку алыми цветами. Его товарищ метнулся под прикрытие металлического стола, части гарнитура садовой мебели, который наполовину загораживал выступающий берег. Дверь во дворик распахнулась, и из нее темным потоком устремились люди. На галерее к охраннику присоединились еще двое, и они принялись поливать огнем лужайку перед нами. По углам дома также замелькали вспышки. Это охранники торопились обойти нас с флангов. Лайонел рядом со мной зло выругался от досады. Нас частично защищала крутизна берега, однако стрелки на галерее выбирали позицию, чтобы нас достать. Кое-кто из людей фонтена пробовал открыть ответный огонь, но только выдавал себя стрелкам на галерее. Пуля попала в плечо мужчине лет 40 с резкими чертами лица и ртом, напоминавшим щель. Он глухо застонал, но продолжал стрелять, хотя рубашка его быстро краснела от крови. «Отсюда до дома ярдов 50», — сказал я Лайнеллу. «Нас пытаются обойти с флангов. Если мы сейчас не выступим, нам конец». Фонтанчик земли взметнулся рядом с левой рукой фонтена. Одному из людей Джо Боунза удалось подобраться со стороны фасада почти к самому берегу. Из-за металлического стола на лужайке грянули два винтовочных выстрела, и шустрый охранник скатился в реку. «Дай знак своим приготовиться!» — прошипел я. «Мы вас прикроем!» Приказ передали по цепи. «Луис!» — крикнул я. «Ты готов попрактиковаться?» Мне махнула фигура через два человека от меня, и вслед за этим заговорил автомат. На галерее дернулся и завертелся под 9-миллиметровыми пулями один из охранников. Я подвинул переключатель на спусковой скобе до упора вперед и ударил очередью поперек дворика. Стеклянные двери брызнули осколками, и по ступенькам на траву скатился охранник и остался неподвижным. Люди фонтена выскочили из укрытия и ринулись вперед через лужайку, стреляя на ходу. Я переключил регулятор на одиночную стрельбу и сосредоточил внимание на восточной стороне дома, вынуждая стрелков искать укрытие. От удара пули с деревянных стен дождем сыпали щепки. Люди фонтена уже достигли дворика, как вдруг двоих сразили выстрелы из разбитых стеклянных дверей. Луис дал очередь по комнате за ними, и в следующую минуту нападающие пересекли дворик и ворвались в дом. Стрельба доносилась уже изнутри. Мы с Луисом поднялись с земли и бросились через лужайку к дому. Слева от меня покинул свое укрытие, собираясь присоединиться к нам, парень, скрывавшийся за металлическим столом. Но стоило ему появиться, как откуда-то со стороны вылетело что-то темное и огромное, и с низким свирепым ревом взметнулось в прыжке, словно отпущенная пружина. Ударом в грудь Бурбуль сбил парня с ног и придавил могучим телом к земле. Тот успел только раз крикнуть с отчаянием обреченного, колотя пса по голове. Но мощные челюсти сомкнулись, и зверь остервенело дернул головой, перерывая ему глотку. Пес поднял голову, заметил моего напарника, и глаза его блеснули злобой. Ствол автомата Луиса метнулся в его сторону, но в ту же секунду Бурбуль молнией взвился в воздух, заслонив на миг свои туши и звезды. Луис успел достать его в полете в самой верхней точке прыжка. Чудовищный зверь дернулся всем телом и, хрустнув костями, рухнул на траву всего в нескольких шагах от нас. Из пасти его текла кровь, но он яростно щелкал зубами и рвал когтями землю. Луис продолжал стрелять, пока тело пса не замерло окончательно. Я уловил движение у западного угла дома. В это время мы почти добежали до ступенек. Сверкнула вспышка, и Луис вскрикнул от боли. Выронив автомат, он прыгнул к ступенькам, придерживая раненую руку. Я выстрелил трижды, и охранник упал. За мной бежал один из людей фонтена, посылая одиночные выстрелы из винтовки М-16. Он достиг угла дома и опустил ружье. Я видел, как он притаился, и лунный свет блеснул на лезвие его ножа. Из-за угла сначала высунулся короткий ствол автомата «Штайр», а за ним показалось лицо одного из людей Джо Боунза. Я вспомнил, что он подъезжал на мототележке к воротам во время нашего предыдущего визита к Бонану. Воспоминание промелькнуло так же быстро, как вонзившийся в его шею нож. Из перерезанных артерий ударил темно-красный фонтан, и он свалился на землю. Человек-фонтена выстрелил на всякий случай в сторону фасада. Я присоединился к Луису. Он рассматривал правую руку. Пуля попала в кисть с тыльной стороны ладони и оставила глубокую рану. Был также поврежден сустав указательного пальца. Во дворике, распластавшись, лежал убитый охранник. Я оторвал лоскут от его рубашки и перевязал Луису руку, потом подал ему автомат. Он перекинул ремень через голову и пристроил к курку средний палец, а в левую руку взял пистолет. — Самое время найти Джо Боунза! — кивнул мне, вставая. Вход со дворика вел в столовую. За обеденным столом могло легко уместиться человек 18. Теперь он, как оспинами, был изрыт следами от пуль. На стене висел портрет, изображавший всадника по виду южанина времен Гражданской войны. Картина была прострелена в том месте, где находилось брюхо лошади. Разбитую стеклянную витрину заполняли осколки, хранившиеся в ней коллекции старинных декоративных тарелочек из фарфора. Здесь лежало двое убитых, один из них — седой водитель доджа. За столовой находился просторный коридор, усланный ковром, и белая гостиная с люстрами. Оттуда витая лестница вела на второй этаж. Другие, выходившие в коридор двери, стояли открытые, но из-за них не доносилось ни звука, а сверху слышалась непрерывная стрельба. Мы направились к лестнице. У ее основания, с ужасной раной в голове, лежал в одних пижамных брюках человек Джо Боунза. Наверху двери шли в ряд, и справа, и слева. Как видно, люди Фонтена успели очистить большинство комнат, но теперь их продвижению мешал огонь из двух комнат на западной стороне дома. Одна из них выходила окнами на реку, и дверь ее уже изрешетили пули, а вторая угловая — сад. На наших глазах из укрытия в нише к двери угловой комнаты бросился человек в синем комбинезоне. В одной руке он держал топорик, а в другой — трофейный автомат. Сквозь дверь по нему открыли стрельбу, и он повалился на пол, держась за ногу. Я скользнул в нишу, где на полу среди черепков лежали в луже воды розы на длинных стеблях. Оттуда я дал очередь по двери угловой комнаты. В тот же момент двое людей Фонтена, низко пригибаясь, устремились вперед. Луис напротив меня выстрелил в полуоткрытую дверь комнаты с окнами на реку. Я перестал стрелять, когда люди Фонтена достигли двери и ринулись внутрь. Из комнаты раздалось два выстрела. Затем, вытирая об брюки нож, на пороге появился один из штурмовавших комнату. Это был Лайонел Фонтена. За ним тенью следовал Леон. Они заняли позиции по обеим сторонам двери последней комнаты. К ним присоединились еще шестеро. — Все кончено, Джо! — крикнул Лайонел. — Пора завершить дело! Два выстрела прошили дверь. Леон поднял автомат и приготовился ответить, но Лайонел отвел его руку и посмотрел на меня. Я вышел вперед и ждал, стоя за Леоном. Лайонел пнул дверь и прижался к стене, уклоняясь от очередных выстрелов. Потом послышался характерный пустой щелчок, такой же окончательный и бесповоротный, как стук закрывающейся крышки гроба. Первым внутрь вошел Леон. Автомат в его руках сменили ножи. Стены комнаты Джо Боунза были усеяны выбоинами от пуль. Сквозь разбитое окно веял ветер, и белые занавески метались, подобно разгневанным призракам. У дальней стены лежала мертвая блондинка, которую я видел с Джо Боунзом в начале недели. На белой рубашке у левой груди алело кровавое пятно. Джо Боунз стоял у окна в красном шелковом халате с бесполезным кольтом в опущенной руке, но глаза его сверкали, и шрам над губой побелел от гнева. — Давай же! Убей меня, ты ублюдок! — прошипел он Лайонелу, швыряя на пол револьвер. — Убей, если осмелился на это! Лайонел прикрыл за нами дверь в тот момент, когда Джо Боунз повернулся, чтобы посмотреть на женщину. — Спрашивай, — сказал, обращаясь ко мне, Лайонел. Джо Боунз, казалось, ничего не слышал. Неподдельное горе отразилось в его глазах, когда он прослеживал взглядом каждую черточку в лице убитой женщины. «Восемь лет! Восемь лет она была рядом!» — тихо, как бы про себя сказал он. «Спрашивай!» — повторил Лайонел Фонтена. Я выступил вперед. Джо Боунс обернулся, и в глазах его не осталось и следа от печали. «Ну что, безутешный вдовец, явился? А своего дрессированного Черномазова прихватить не забыл?» С издевательской ухмылкой спросил он. Я силой ударил его в лицо, и он отступил назад. «Джо, я не могу спасти тебя. Но если ты мне поможешь, может быть, все кончится для тебя скорее. Скажи, что видел Ремар в ночь гибели Агуилардов?» Он провел рукой по разбитой губе, пачкая кровью щеку. «Ты понятия не имеешь, с чем связался. Ни черта ты не знаешь. Тебе не добраться до самого дна. Глаза от глубины лопнут. Джо, он убивает женщин и детей. Он снова собирается убивать». Подобие усмешки появилось на его лице, а шрам кривился на полных губах, как трещина на зеркале. «Ты убил мою женщину, а теперь собираешься и меня прикончить. Все равно, что я тебе скажу. Какой тут может быть торг?» — проговорил он. Я бросил взгляд на Лайонела Фонтена. Он едва заметно отрицательно покачал головой. «Вот, сам видишь!» — уловил этот жест Боунс. «Торговаться нам не о чем. Ты можешь предложить мне всего лишь немного меньше боли, но к боли мне не привыкать». «Он убил одного из твоих людей, Тони Ремара». «Тони наследил в доме Черномазой. Он вел себя неаккуратно и получил по заслугам. А твой парень сослужил мне хорошую службу. Мне не пришлось самому возиться со старой сукой и ее сучонком. При встрече пожму ему руку». Джо Боунс вдруг широко улыбнулся, и улыбка его напоминала проблеск солнца сквозь темную едкую мглу. Его так долго преследовали мысли о смеси кровей, текущих в его жилах, что он перешел границы обычных представлений о гуманности и сострадании, любви и горе. В своем красном шелковом халате он выглядел, как рана на ткани времени и пространства. «Вы встретитесь в аду», — пообещал я. «А еще я встречусь там с твоей сучкой и позабавлюсь с ней вместо тебя». Он смотрел на меня пустыми глазами, и дух смерти витал над ним, как сигаретный дым. Стоявший за моей спиной Лайонел открыл двери, и в комнату тихо вошли остальные его люди. И когда я увидел их всех вместе в искореженной спальне, мне стало ясно, насколько велико сходство между ними. Лайонел придержал дверь для меня. «Это дело семейное», — объяснил он мне, когда я выходил. Дверь за мной захлопнулась сухим клацаньем, напоминающим стук костей. После того, как Джо Боунс встретил свою смерть, мы снесли на лужайку перед домом всех убитых из числа людей Фонтена. На траве лежали рядом 5 изломанных смертью тел. Ворота открыли, и к дому быстро подъехали Dodge, Volkswagen и грузовик-пикап. Бережно, но быстро трупы были погружены в багажники машин. Раненым помогли занять места сзади. Челноки облили бензином, подожгли и пустили по реке. Мы выехали со двора и не останавливались до перекрестка у Стархилл, где осталась наша машина. 3 черных эксплорера ждали нас с притушенными фарами, и двигатели их работали на холостом ходу. Я вспомнил, что видел их на площади у дома Фонтена в его владениях в Делакруа. Леон плеснул бензин в старые легковые автомобили, на которых мы приехали, и грузовик-пикап. Тела убитых достали из багажников, завернули в брезент и уложили на задние сиденья 2 джипов. Мы с Луисом молча наблюдали. Когда зарокотали моторы джипов, готовых отправиться в путь, Леон швырнул зажженную ветошь на обреченные машины. К нам с Луисом подошел Лайонел Фонтена и, стоя рядом, смотрел, как они полыхают. Затем он достал из кармана маленькую записную книжку в зеленом переплете и записал номер телефона. «Этот человек обработает руку вашего друга. Ему можно доверять», — проговорил Лайонел, подавая мне вырванный листок. «Лайонел, он знал, кто убил Лютис», — сказал я. Лайонел согласно кивнул. «Он так и не сказал, кто это был, даже в самом конце». Он потер указательным пальцем свежий порез на правой ладони, выковыривая из раны грязь. «Я слышал, федералы рыщут вокруг Баттон-Руш. Им нужен тип, что работал одно время в Нью-Йоркской больнице». Я опешил от неожиданности, и Лайонел улыбнулся, видя мое изумление. «Если знать места, в В протоках можно прятаться очень долго. Федералы могут и не найти его. Но мы найдем. Он сделал широкий жест, с видом короля, представляющего обеспокоенным подданным свои отборные войска. Мы уже ищем. И найдем. И там все закончится. Он сел за руль головного джипа, Леон занял место рядом, и они растворились в ночи. Только красные габаритные огни светились в темноте, как брошенные недокуренные сигареты или горящие лодки, плывущие по черной воде. На обратном пути в Новый Орлеан я позвонил Энджелу, затем мы заехали в круглосуточно работающую аптеку, и я купил там антисептик и набор для оказания первой помощи. Лицо Луиса блестело от пота, и повязка на руке из белой стала бордовой. В гостинице Энджел промыл рану и попытался зашить хирургической нитью. Искалеченный сустав имел устрашающий вид. Луис стиснул зубы, чтобы не стонать. Не обращая внимания на его протесты, я позвонил по указанному телефону. Сонный голос ответил после четвертого гудка, но стоило мне назвать имя Лайнела, как из голоса на другом конце провода сон улетучился мгновенно. Энджел повез Луиса к врачу, а я подошел к двери Рэйчел и остановился в нерешительности. Я знал, что она не спит. После моего звонка Энджел разговаривал с ней, и я чувствовал, что она не уснула. Так и не решившись, я повернул было к своему номеру, но тут ее дверь открылась. Она стояла на пороге в рубашке, почти доходившей ей до колен. Словно боясь запачкаться, она отступила в сторону, пропуская меня. «Вижу, ты все еще цел и невредим». Вместо приветствия проговорила она без особой радости в голосе. Я чертовски устал и насмотрелся крови до тошноты. Мне очень хотелось окунуть лицо в ледяную воду. А еще меня жутко тянуло выпить. Даже язык распух от этого. И вернуть ему первоначальный вид могла и порция пива с иньем по ободку, и порция хорошего виски. Когда я заговорил, мой голос напоминал хрипы умирающего. Да, я цел и невредим, а другим повезло меньше. Луису пулей разворотила кисть. Много людей убито в том доме. Джо Боунс, большая часть его людей, его женщина. Рэйчел отвернулась и отошла к балконному окну. В комнате горела только ночная лампа, отбрасывая тени на рисунки, утаенные от Вулрича и вернувшиеся теперь на свои места. Из полутьмы выступили лишенные кожи руки и лица мужчины и женщины. «И что тебе удалось узнать ценой этого побоища?» Это был хороший вопрос. И, как обычно, на хороший вопрос не нашлось такого же хорошего ответа. Ничего. За исключением того, что Джо Боунс предпочел умереть мучительной смертью, но не рассказал то, что знал. «И что же ты собираешься делать дальше?» Вопросы уже начинали меня порядком утомлять, особенно такие сложные. Я знал, что Рэйчел права, и был сам себе противен. Казалось, общение со мной заморало ее. Может быть, мне следовало тогда рассказать ей обо всем, но я смертельно устал. Меня крутило и мутило, и, кроме того, она сама уже большей частью все знала. «Я сейчас отправлюсь спать», — ответил я. «А там видно будет, как и что». С этими словами я ушел от нее.